Но добрые вести утешили самозванца. В крепком Путивле начальствовали знатный окольничий Михаил Салтыков и князь Василий Рубец-Масальский. Сей последний, как воин не без достоинства, как гражданин без чести и правил, с дьяком Сутуповым объявил себя за мнимого царевича. Сам возмутил граждан и ратников. Сам связал Салтыкова и, 18 ноября, предав сие важное место Растриге, сделался с того времени любимцем его и советником. Не менее важный Рыльск, волость Комарницкая или Севская, Борисов, Белгород, Валуйки, Оскол, Воронеж, Кромы, Ливны, Елец, где находился и ревностно действовал тогда монах Леонид под именем Григория Отрепьева, также поддались и самозванцу. Вся Южная Россия кипела бунтом. Везде вязали чиновников, едва ли искренно верных Борису, и представляли лжедимитрию, который немедленно освобождал их и с милостью принимал к себе в службу. Рать его умножалась новыми толпами изменников. Перехватив казну, тайно везенную московскими купцами в медовых бочках к начальникам северских городов, он послал знатную часть ее в Литву князю Вишневецкому и пану Рожинскому, чтобы набирать там новые дружины сподвижников. А сам еще стоял под новым городом, стрелял из больших пушек, разрушал стены. Басманов не слабел духом и мужествовал в счастливых вылазках. Но, видя разрушение крепости, зная, что войско Борисова идет спасти ее, он хитро заключил перемирие с самозванцем, будто бы в ожидании вести из Москвы, и, во всяком случае, обязываясь сдаться ему через 2 недели. Уже самозванец считал Новгород своим и Басманова пленником. Сии быстрые успехи и обольщения поразили Годунова и всю Россию. Царь увидел, вероятно, свою ошибку и сделал другую. Увидел, что ему надлежало бы не обманывать людей знаками лицемерного презрения к Растриге, но готовым сильным войском отразить его от нашей границы и не впускать в Северскую землю, где еще жил старый дух литовский и где скопище злодеев, беглецов, слуг опальных, естественно, ожидало мятежа как счастья. Где народ и самые люди воинские, удивленные беспрепятственным входом самозванца в Россию, могли, веря внушению его лазутчиков, думать, что Годунов действительно не смеет противиться истинному Иоаннову сыну. Новые доказательства, сколь ум обманчив в раздоре с совестью, и как хитрость чуждой добродетели запутывается в сетях собственных. Еще Борис мог бы исправить сию ошибку, сесть на бранного коня и самолично вести россиян против злодея. Присутствие венценосца, его великодушная смелость и доверенность без сомнения имели бы действие. Нерожденный героем, Годунов, однако же, с юных лет знал войну, умел силою души своей оживлять доблесть в сердцах и спасти Москву от хана, будучи только правителем. За него были святость венца и присяги, навык повиновения, воспоминания многих государственных благодеяний, и Россия на поле чести не предала бы царя Растриги. Но смятенный ужасом Борис не дерзал идти навстречу к Димитриевой тени. Подозревал бояр и вручил им судьбу свою, назвав главным воеводой Мстиславского, добросовестного, лично мужественного, но более знатного, нежели искусного предводителя. Велел строго людям ратным, всем без исключения, спешить в Брянск, а сам как бы укрывался в столице.